Глава 16. Прошло несколько дней. Просьба оставить меня в покое, похоже, сработала. Вадим вдруг пропал. Даже в агентстве больше не показывался. Обиделся, что ли? Да и черт бы с ним. Не будет путаться под ногами со своей красивой мордашкой и нежными руками. Меня совершенно не огорчало исчезновение Вадима из моей жизни. Я даже рада была. Пока мысли были заняты другом моего парня, несмотря на то, что думать о нем я вовсе не хотела, наши отношения как-то остыли. Пора это исправлять. Виталик скоро в армию уходит, а мы вдруг отдалились друг от друга. Наступили долгожданные выходные, которые у нас совпадали. Пригласила его на прогулку и в ресторан. Развеяться, отдохнуть от домашних дел, от дома. Весь день гуляли и дурачились, провожая последние теплые дни осени. Даже фотосессию устроили в желтой и красной листве. У всех такие фотки есть, а у нас не было. Непорядок. Домой вернулись уставшие и довольные проведенным вместе днем. Зашли в квартиру, и Виталик толком раздеться не дал, стал прижимать к себе и целовать в шею. Мягкая щетина кололась, вызывая мой смех. «Ай, щекотно, Вадим!» Пыталась я отвернуться от его губ. Пауза. «О, нет!» «Я что, сказала, Вадим?» «Господи, пусть мне это показалось!» Перевела невидный взгляд на парня. Он отпустил меня и отошел на шаг в сторону. Руки скрестил на груди и смотрел на меня не самым дружелюбным взглядом. «Да уж, я бы тоже озверела, назови он меня именем нашей знакомой. И почему я вдруг вспомнила о нем?» «Чё ты сказала, Алин? Как ты меня назвала?» «А как я тебя назвала?» Включила я идиотку. «Сейчас лучше до последнего делать вид, что ничего не понимаю». «Ты сказала щекотно Вадим!» «Не показалось. Божечки, что теперь?» «Разве?» Подняла я брови вверх и засмеялась. «Не заметила». Виталик оборвал мой смех, грубо схватив за руку и тряхнув. «Что у тебя с ним?» Спросил он. Желваки ходили ходуном на лице Виталия. Я испугалась. «Ничего. Зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, что я...» «Да не знаю, похоже. Почему тогда ты назвала меня его именем? Значит, думаешь о нем?» «Нет», — покачала головой. «Случайно вырвалась». Собственное вранье самой было противно. И Виталик тоже мне не поверил ни на йоту. Небрежно бросил руку и сел в кресло, отвернувшись от меня. Я не знала, что сейчас делать. Попытаться еще оправдаться? Это выглядит глупо. Оставить его в покое, чтобы остыл? А дальше что? «Ты влюбилась, Алин?» Спросил он, все так же, глядя в стену невидящим взором. Я чувствовала, как ему сейчас было неприятно, но не понимала, как исправить эту ситуацию. В итоге решила все же ковать железо, пока оно горячо. Прошла по ковру и села рядом с ним прямо на пол. Взяла его ладонь в свою. «Виталь, прости, пожалуйста. Не влюбилась, он ничего не значит для меня». «Уверена?» Горько усмехнулся он и перевел взгляд на меня. «Твое подсознание тебя раскрыло, и ты произнесла вслух то, что думала». «Да». «Нет». Снова затрясла я головой. «Просто он слишком часто у нас бывает. Мне не нравится он. Вадим странно на меня смотрит. Давай ограничим с ним общение. Я могу попросить тебя об этом? Пусть он не приходит больше». Виталик задумался. Странные взгляды он уже и сам заметил. Но ему было важно понимать, отвечаю ли я Вадиму. И раз я предложила сама оборвать контакт с ним, то явно не заинтересована в общении. Это правда. Я не хочу ни видеть его, ни слышать. Мне он не нужен в моей жизни с Виталией. И я не хочу, чтобы он ревновал из-за него и был таким грубым, как сегодня. Такое вообще случилось в первый раз. И я очень надеюсь, что в последний. Я сама виновата. Подпустила Скорпиона слишком близко. И вот он меня ужалил. Если бы Вадим не активничал так... Ничего бы этого сейчас не произошло. «И ты легко откажешься от общения с ним?» Сверлил он меня глазами. «А зачем мне это надо? У меня с тобой отношения. Нас двое, а не трое. Я тебя буду ждать. За тебя пойду замуж. Мне никто больше не нужен. Я ведь говорила уже. Ничего с тех пор не изменилось. А ты откажешься?» Говорила искренне и потому достучалась. Виталик шумно вздохнул, пытаясь унять ревность и гнев. «Хорошо. Я с ним поговорю. А ты...» Снова уставился он на меня в упор. «Обещай, что не будешь общаться. Никак и нигде. Заблокируй его. При мне». «Уже сделал наш шеф». Зашла в приложение и показала, что Вадим уже у меня в блок-листе. И давно. «Ладно, проехали». Буркнул парень и молча расстелил постель. Улегся и отвернулся от меня к стене. Все еще обижается. «Ничего, все наладится». И очень надеюсь, что Вадим больше не влезет в наши отношения никаким образом.